А давайте какие-нибудь будут вопросы какие-то. Вот я очень люблю отвечать на вопросы. Нет. Да. Нет, это не для того, чтобы какую-то паузу заполнить. Я сейчас сразу перескочу через год. Вот такая песня называется «Странный сон при желтых фонарях». Боль, я тебя попрошу. А, нет, все. А, слушай, а дальше идет Борису Гольштейну. Боль, я не буду. Тишина, тишина расколола меня сотни звуков разрывом безмолвных страстей. Лишь шеренге равняется свет фонарей. Прохожу через строй от огня до огня. Только утром ребенок во сне закричит, прохрипит недорезанный с ночи петух. Солнце свет фонарей непременно затмит, разорвет от щедрот своих огненный круг. А пока путь размечен шеренгой светил, вправо шаг, влево шаг, все равно, что побег из слепящий холодный изысканный снег. Отзвук прошлых фанфар под собой схоронил. Друг за другом идет вереница глухих, приложивший корявые пальцы к губам. Позади же слепцы ухватились за них, прижимая ладони к открытым глазам. Мудрецы, мудрецы, сил не тратьте зазря, можно сбросить седло, но накинуть узду, хоть скажи ты еще раз, что ты видел звезду. Мы-то знаем, что это лишь свет фонаря. Утром снова рынок торгует, шумит, за полтинник всем страждущим водки нальют. Но серебряный блеск трех десятков монет преподаст понимание, наглядный урок. Мне бы только успеть что-то сделать, посметь раскричать тишину, разодорить ветра. Лучше все-таки сон до конца не смотреть, до повешенных снять, не забыть до утра.